начинает слишком уж усердно ягозить возле нас. «Ты думаешь, он и вправду глухой?» — говорит громким шепотом Муня. «Ого! Уши у него не хуже твоих. Шныряет тут весь день между столиками, а завтра побежит и донесет кому следует». Иван Митрофанович встает, берет с сундука свою мягкую шляпу, накидывает на плечи крылатку. Я подаю ему его суковатую палку, которой я давеча стучал по столу, и направляется к двери. «Назад, не сюда!» — кричит Муня и ведет нас в какую-то боковую каморку, из которой мы, словно из гнилого колодца, выбираемся под огромное спокойное синее небо, озаренное круглой луной. Перед нами деревья, кусты, силуэт голубятни, и через минуту мы в глухом переулке, который тоже до самых краев переполнен золотом лунного света и черными тенями невысоких домов. Глава 16. При лунном свете. Мне кажется, я никогда не видал такой огромной луны. Она завладела всем городом, наполнила его светом, как музыкой. Иван Митрофанович садится на какую-то тумбу в черной тени возле дома и, снова притянув меня к себе, повторяет свой грустный упрек. «Ты ведь не маленький, пора понимать». Потом долго молчит и вдруг спрашивает ни с того ни с сего. «Ты когда-нибудь слыхал про Топтыгина Третьего?» «Про какого Топтыгина?» «Про покойного, в бозе почившего». «Вот он и виноват в твоей беде». В бозе почившим называли тогда царя Александра Третьего, того самого, что скончался 2 года назад. Помню, едва только в нашей гимназии узнали, что он в бозе почил, то есть, говоря попросту, умер, Шестиглазый, Прохор Евгеньевич и поп стали в запуске расхваливать его и так часто повторяли, колотя себя в грудь, какой он был хороший, мудрый, благородный, что в конце концов мы, детвора, поверили их похвалам и горячо горевали об умершем царе. На портрете, что висел в нашем зале, его рама была обтянута трауром, он изображен таким добряком, что, глядя на него, было невозможно подумать, будто он способен на какие-нибудь злобные каверзы. А на самом деле, по словам Финти-Монти, это был настоящий солдафон держиморда. Вместе со своими министрами он состряпал свирепый приказ о так называемых кухаркиных детях, чтобы в гимназии ни за что не допускались дети рабочих, мастеровых, кучеров, судомоек, приказчиков, грузчиков, швей. «Ну какая же радость царю, — спрашиваю я с удивлением, — если все мы останемся неучими?» Иван Митрофанович не успевает ответить, его перебивает Блохин. «Скажи, пожалуйста, — говорит он насмешливо, — какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая ему будет выгода? Богатые они не пойдут бунтовать, а которые беднее, да еще из простых, ого-го! «Верно, верно», — говорит Финти-Монти, и, тяжело опираясь на палку, входит в полосу лунного света. «Сейчас он будет петь, вот увидишь», — говорит мне шепотом Муня Блохин. «Уж я его знаю, фа!» И действительно, Финти-Монти откашливается и запевает сиплым баритоном. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой. Этот стон у нас песней зовется». Но тут же обрывает свое пение и, взяв меня за кушак, начинает втолковывать мне, что я ни в чем не виноват. Кое-что в его словах мне непонятно, но главное я все же улавливаю. Дело, оказывается, вовсе не в том, подучил ли я Козельского закопать в землю дневник. Все это вздор, не имеющий никакого значения. Главное в том, что у мамы моей нет ни такого дома, как у вдовы подполковника Тюнтиной, ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такого ресторана, как у Сигизмунда Козельского. У нее нет ничего, кроме рук, стертых до крови от стирки чужого белья.